Глава 11. Рейф. У него кружилась голова. Мышцы ныли, как у волка, который полночи гнался за добычей, но в итоге так и не поймал ее. Ладони до сих пор ощущали мягкость кожи юной некромантки, а тело звенело от напряжения, испытывая острую необходимость снова почувствовать ее, прижимающуюся к нему, горячую, вздрагивающую от каждого сознательно осторожного движения. Рейф не собирался совершать необдуманных поступков. Не собирался прямо на траве раскладывать девчонку и жестко брать. Это больше не входило в его планы. Он хотел просто дотронуться. Но руки двигались сами. Стоило ей оказаться рядом, и все стремительно выходило из-под контроля. И это можно было бы объяснить. Можно понять, но нельзя контролировать. Хорошо, что хозяин швейной лавки, Джефф Ринелон, уже приехал. Весьма кстати, пока у некроманта совсем не сорвало башню. Рейф поднялся на ноги, потянув за собой раскрасневшуюся девушку. Ангелина приглаживала платье к бедрам, прикусывая нижнюю губу, снова приковывая к себе взгляд. Некромант отвернулся и вздохнул, с вымученной веселостью бросив: «Малышка, а вот и твое наглядное пособие по некромантии приехало. Вставай!» «Что?» Забавно хлопая глазами, Ангелина поднялась и уже через мгновение с интересом смотрела на переминающегося с ноги на ногу Джеффа. Оставив позади свой уютный пикничок, они вдвоем подошли к повозке и старому знакомому. «Вот, значится, и я, уважаемый с...» Неуверенно улыбаясь, кивнул хозяин мастерской. «Покойного вечера вам!» «Джефф, мое пособие по некромантии!» — открыл рот Ангелина. «Что, проститесь?» — еще шире открыл рот Джефф. Некромант засмеялся. «О, это будет очень покойный вечер!» — протянул он, видя, как вытягивается лицо портного. «Но только для вашей лошади, уважаемый Ринелон!» Джефф расслабленно выдохнул. Девушка бросила взгляд в сторону повозки, уже заметив там несчастное животное. «Прошу простить, господин», — еще раз поклонился Джефф. «Конь отбросил копыта, как вы и говорились. Вы и правда хотите его купить?» Рейф с улыбкой кивнул. «Несомненно. Оставайтесь тут». Отошел назад, вынул из седельного мешка увесистый кошель и вернулся к повозке. Сегодня в кошельке денег было в 5 раз больше, чем сутки назад он брал у несчастного торговца. Этой суммы должно было хватить не только на оплату купленных нарядов, но и на возмещение ущерба продавцу. А еще на приобретение одной очень дорогой лошади редкой масти, которая сейчас лежала мертвой на ворхе соломы. «Да, я беру этого», — Рейф бросил веселый взгляд на неподвижную тушу и продолжил. «Резвого скакуна. За такого красавца не жаль отдать крупную сумму. Остального, надеюсь, хватит на возмещение расходов, которые вы понесли по моей вине». С этими словами он вложил тугой кошель в руку Джеффа. Хозяин ателье с изумлением глядел в кожаный мешочек, кажется, не веря собственным глазам. Ангелина делала то же самое. «Тогда оставлю вам повозку, господин», — быстро проговорил продавец, словно боялся, что Рейф передумает. «Был рад иметь с вами дело-с. Господин, госпожа...» Он поклонился им обоим, а затем отстегнул другого, на этот раз живого жеребца от телеги, вскочил в седло и резво мчался прочь. Ангелина все еще удивленно хлопала глазами, глядя вслед удаляющемуся портному. Рейф выждал пару секунд и удовлетворенно улыбнулся. Он знал, его малышка наверняка больше всего на свете желает понять, откуда взялись деньги. Но некромант был рад, что у нее хватило так-то этот вопрос не задавать. На самом же деле все было довольно просто. Ведь король мертвых после 700 лет заточения наконец вернулся в свой дом. Сегодня утром, пока девушка была без сознания, некромант проник в сумерки, прошел сквозь старый склеп одного из темных богов и назад выбрался уже в собственной сокровищнице. Похоже, следующие после него хозяева так и не смогли открыть в нее дверь, опечатанную магией. Взяв увесистый мешок, набитый золотом, некромант явился к антиквару. Как оказалось, за прошедшие века деньги времен проклятого короля приобрели высокую цену, и за сотню монет он получил сумму, превышающую накопление в 5 раз. Вернувшись мыслями к реальности, некромант повернулся к девушке и проговорил. «Ну что, Магиана Вальбур, готовы к первому уроку некромантии?» Зеленые глаза колдуньи вспыхнули такой яркой радостью, что Рэйф на пару секунд отключился от реальности, разглядывая свою спутницу. Такой она казалась не настоящей, эфемерной, волшебной. «Конечно, я готова!» — усмехнулась Ангелина, шлепнув мужчину по руке. «Твоя невестушка готова переплюнуть енота!» Рэйф улыбнулся. «Тогда вставай вот сюда!» — потянул он ее за собой, размещаясь в конце телеги, из которой торчали окоченевшие копыта. «Мы будем поднимать лошадь?» — восторженно спросила девушка, едва ли не потирая ладошки от нетерпения. «Именно. Больше серьезности, Магианочка. Меньше вопросов». Ангелина выпрямилась и, кажется, даже сдвинула брови для солидности. Рэйф готов был засмеяться в голос, но сдержался. «Малышка, есть 13 уровней сумеречных заклинаний, но обычный некромант способен произнести от силы 8 или 10. Остальные обладают такой мощью и силой, что использовать их не только не рекомендуется, но и маловозможно. Заклинаний поднятия мертвецов тоже довольно много. Есть более сильные, есть менее. Есть такие, которые из мертвеца поднимут простого зомби. А есть те, после которых из могилы восстанет высший лич». «Мы, конечно, начнем с чего-нибудь попроще», — спросила Ангелина, вдруг громко сглотнув. Мужчина прищурился, разглядывая немного беспокойное женское лицо. «Нет, ангел, сегодня мы должны поднять сильную нежить. Этот конь не только сохранит память, разум и собственное тело, он превратится в шельмугра, чудовище, которое еще иногда зовут багряное копытце. Оно довольно редкое, почти никогда не появляется в природе самостоятельно, без помощи некроманта, а все потому, что требует просто прорвы магии». «Рэйф, но я не могу». «Тебе потребуется заклинание 6 уровня», — перебил мужчина. «Будешь повторять за мной». «Но я не тяну магию выше 1-го». Некромант вздохнул. «И почему она все время подвергает его слова сомнению?» «Тебе нужно лишь делать то, что я говорю», — терпеливо произнес он. «Помни, Рэйф, учителем быть непросто». Ладошки девушки сжались, но она уверенно кивнула. Однако в ту же секунду схватила его за руку, резко спросив. «Ой, Рэйф, а что мы потом с этим конем будем делать?» Некромант закатил глаза к небу, неугомонная какая. Но его губы все равно продолжали улыбаться. «Мы подарим его твоему папе». Ангелина. Казалось, что от волнения у меня вот-вот сердце выпрыгнет из груди и поскачет по дороге, как мартовский кролик. «Мы же должны сделать подарок его величеству, верно?» На красивых губах некроманта появилась какая-то темная ухмылка. «И этим подарком станет чудесный конь, редкой масти, на котором и принцу было бы не стыдно разъезжаться». Рэйф в точности повторил слова и интонации Джеффа Ренелона. Рэйф, но ведь конь-то будет мертвый, — протянул я неуверенно, косясь на тушу в повозке. «Эта малышка будет его изюминкой», — с мрачным удовольствием ответил мужчина. «Ладно, хватит этой болтовни». Некромант повернулся ко мне, и лицо его резко стало серьезным. «Чтобы прочесть заклятие 6 уровня, тебе понадобится удержать в руках очень прочную нить тьмы. Очень тяжелую, жесткую и неподатливую. Если упустишь, темные потоки обернутся против тебя. Тогда вся накопленная мощь рикошетом пройдет через твое сердце вместо сердца коня, превращая тебя в багряные копытца». От этой новости у меня челюсть упала в траву, и там и осталось лежать. «Я надеюсь, это шутка?» — только и промямлила в ответ. Рэйф не улыбнулся. Честно говоря, иногда он меня по-настоящему пугал, словно где-то внутри него жил еще один человек, беспощадный, дикий, темный, привыкший делать страшные вещи так же легко, как мыть руки перед едой. Чтобы чувствовать это, мне не требовалось слов. Просто иногда в карих глазах с оттенком горячего шоколада я видела настоящий мрак. «Приготовься», — только и сказал он. А затем встал у меня за спиной. «Рейв, я не буду. Это убьет меня». Положил ладонь мне на глаза, полностью лишив возможности видеть. Создавалось впечатление, что он меня вообще не слушает. Но что за несносный некромант? Прижал к своей груди, одной рукой обнимая за талию, касаясь напряженного от волнения живота, а второй продолжая закрывать глаза. Наверное, сейчас мне стало бы очень жарко, если бы не было так страшно. «Рейв?» «Сумеречное зрение, малышка», — проговорил он. И спиной я чувствовала, как легкая вибрация его голоса перетекает в меня. Перед глазами вспыхнули темные потоки. Как туман смерти они витали вокруг в огромном количестве. Снова Рейв помогал мне увидеть тьму. И сейчас у меня перехватило дыхание, ничуть не меньше, чем в первый раз. Это было удивительно. Еще мгновение, и картинка стала четче. Словно с ударом сердца к глазам прилило больше крови и больше магии, позволяющей видеть. Очертания мира приобрели сумрачную серость. Мои глаза были закрыты, но я видела все, что происходило вокруг. Даже больше. Труп лошади, опутанный черной паутиной смерти. Внутри него отчетливо проступал кокон тьмы, словно большое яйцо шелкопряда. Кокон был неподвижен, что, судя по всему, должно было свидетельствовать о простой гибели животного. Без дальнейшей трансформации в нежить. Я перевела взгляд чуть левее и вздрогнула. В паре десятков шагов от нас, примерно в метре, под землей покоилось еще одно тело, человеческое, старое. Нити тьмы уже истончились, и их стало почти совсем не видно. Однако тут было кое-что пострашнее. Вместо черного яйца смерти в сердце мертвеца пульсировал пугающий алый сгусток. «Да, ты все правильно понимаешь, малышка», — одобрительно прошептал Рейв, почувствовав, как я дрожу. «Это не просто труп, это уже нежить». «Но...» — страх внезапно сковал горло. «Но ведь здесь, в округе, нет ни одного защитного столба. Что будет, если он восстанет?» «Тише, тише», — спокойно ответил некромант. «Это гуль. Его ядро еще слишком слабое. Он накапливает силу, а потому не восстанет еще ближайший год. Если, конечно, кому-нибудь не вздумается поднять его пораньше». Мужчина расслабленно хохотнул, а я сглотнула ком в горле. «В любом случае, не отвлекайся, малышка», — снова проговорил Рейв. «Сконцентрируйся на коне. Тебе предстоит непростая задача, потому что нужно не только поднять нежить, но и изменить ее. И начнем мы с последнего пункта. Повторяй за мной». Его голос зазвучал уверенно и твердо, а я с удивлением поняла, что рядом с Рейвом мне было не страшно. «Энер Тиртун Вардж, Дарсьера Койнольде Ренцаурен, Ларджен Блаудун Марга Трент, Вирджи Дарблин Каджо Дартн». Я никогда не слышала, чтобы кто-то говорил на эшгенрейском с таким мастерством. Произношение некроманта было просто великолепным. Каждое слово казалось музыкой. Каждая буква переливалась, перетекала, отдавалась у меня в груди то ли мурлыканьем дикого зверя, то ли рычанием голодной бездны. Я старалась повторять каждую фразу с маниакальной точностью. Слушивалась в сильный мужской голос, пропускала его через себя и произносила заклятие, вкладывая в него все, на что была способна. Мне слишком не хотелось, чтобы Рейв считал меня неудачницей, слабачкой, какой я и была на самом деле. Ведь он единственный, кто верил, что это не так, что я смогу. После третьего четверостишья окружающий мир неуловимо изменился, воздух словно сгустился, а некромант у меня за спиной ощутимо вздрогнул. Я хотела открыть глаза, посмотреть, что происходит, но Рейв все еще не убирал руку, прижимая меня к себе, и сейчас казалось крепче, чем прежде. Внезапно сердце словно сдавило ледяными щипцами. Воздух с трудом проникал в легкие. В ребрах вспыхнула такая боль, словно кто-то безжалостно пытался вскрыть грудную клетку. Я стиснула зубы, не хотела показывать слабость. Заклятие подходило к концу. Осталось продержаться совсем немного. Любая сила требует жертв. А значит, если я хочу стать хоть сколько-нибудь полезным некромантом, мне нужно уметь терпеть боль. А потому я сконцентрировалась на мужчине, что стоял у меня за спиной. Хотела думать только о нем. И вдруг поняла, что дыхание некроманта участилось. Стало отрывистым. Но он все еще продолжал медленно произносить фразы на древнем языке. Я терпела жуткую боль, которая с каждым мгновением словно становилась ярче. Терпела молча, хотя, кажется, под опущенными ресницами стало мокро. Слабая. Я не могу быть такой слабой. Кончики пальцев покалывало. Все сильнее и сильнее, пока кожа не начала зудеть. Я опустила взгляд, внезапно прямо сквозь ладонь Рейва увидела, как пульсирует алым браслет на его руке. В этот момент мужчина, наконец, перестал читать. Я перевела сумеречный взгляд на труп лошади и поняла. Черный кокон превратился в алый пульсар. Кроме того, пугающая темная паутина оплела животное, словно кольчуга. От нее разило силой, опасной голодной мощью. А теперь представь, что из твоих пальцев в сторону коня двигаются темные нити управления. Представь, что ты кукловод, который вот-вот заставит танцевать свою игрушку, — хрипло говорил некромант. Болезненно хрипло. Сердце прострелило ледяная молния страха. Что с ним происходит? Но я не произнесла ни звука, боясь разочаровать Рейва. Глубоко вздохнула. Мне не нужно было представлять, как я перехватываю нити управления нежитью. Как ни странно, из кончиков пальцев уже тянулись вперед сумеречные иглы, будто мои собственные вены, и они прочно связывали меня с трупом лошади. «Потяни за нити, Ангелина», — отрывисто произнес мужчина. «И в ту же секунду багряные копытца восстанет». «И все?» — еле слышно переспросила я. «А разве не нужно специального заклинания?» Не увидела, почувствовала, как он покачал головой. Чуть прижал меня, заставив отклонить голову себе на плечо. Наклонился к уху, тяжело дыша. «Давай, сделай это, малышка». Горячо. Отец тьмы, как это было горячо. Словно он говорил вовсе не о подъеме нежити, а о чем-то совсем другом. Мурашки побежали по спине, ударив куда-то вниз жгучей волной. Я дернула за нити, и телега перед нами содрогнулась. В ту же секунду некромант отпустил руки, убрал ладонь с глаз и сделал шаг в сторону. А меня на миг ослепило вечернее солнце. То, что предстало моим глазам, было просто невероятно. Я никогда не читала ни о чем подобном. Я никогда не слышала о существовании таких существ. А еще я не верила, что когда-нибудь смогу поднять такое чудовище сама.